Глава 4. Господа, вам не кажется, что последнее время мы слишком часто стали здесь собираться? Произнесла первая. Сегодня она сидела не в ложе, как обычно, а со всеми вместе за круглым столом, что стоял в центре комнаты. «Дела требуют нашего внимания», — ответила четвертая. «Это все ясно», — раздраженно произнесла первая. «Но дела были и раньше, а сейчас у нас одна заноза в заднице, и она постоянно ноет». «Вы о князе Сибирском?» — на всякий случай уточнил третий. «Я о Макаре Добронравове», — громогласно перебила встрявшего в разговор женщина. «Он не князь. Запомните это и больше не повторяйте этой ереси!» Третий стушевался. В последнее время он начал замечать, что первая стала раздражительной. Может, возраст у нее такой? А может, есть и другие причины. Поговаривали, что у нее не все так хорошо с добычей. Место рождения заканчивается, а нового места для добычи разведчики не нашли. Не ровен час, когда первая перестанет быть таковой. И третий очень надеялся, что подвижка переместит его на второе место, а оттуда уже шаг до того, чтобы стать первым. Нет, они, конечно, все заодно, но плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. Статус первого дает много привилегий, и третий небезосновательно считал, что все бы хотели оказаться на этом тепленьком местечке. «Что у нас с ситуацией?» Немного успокоившись, — спросила первая. — Третий, пятый. Есть что доложить? — Наши люди прибыли на место нахождения логова Добронравова, — начал третий. — Но база оказалась покинута и частично выжжена. Аналитики предположили, что было нападение, и им пришлось бежать. А может, большую часть людей перебили. Если бежали, то пока не ясно куда. Следы от базы удалось проследить только до дороги общего пользования. Но это могли уезжать и нападавшие. «Ясно», — протянула первая. «Опять в дерьмо сели». «Ожидаемо». Третий стиснул зубы так, что ему показалось, они начали крошиться. Пошарил языком во рту, но крошева не нашел. «Пятый», — спросила первая. «У вас-то новости хоть приятные?» «Сегодня утром совершено нападение на особняк Смирновой». Первая стукнула по столу двумя кулаками. «Вот! Вот как должно начинаться хорошее утро!» — радостно воскликнула она, не сдерживая своих чувств. «Учитесь, третий, а то опять в четвертые перейдете!» Женщина вроде бы и шутила, но третий вновь напрягся. «Какое тут во вторые метить? Здесь бы на своем месте удержаться. И что дальше?» «Кто именно нападал, неясно, но факт перехода власти внутри семьи зафиксирован», — продолжил пятый. Главой семьи стала Ольга, старшая внучка. Есть версии, что это ее рук дело. Она умело устранила бабку, чтобы занять ее место. «Странное предположение», — пробормотала вторая. «Мои источники говорят, что были задействованы военные, а значит, разборки были не внутренними». «Я знаю, что там произошло», — вмешалась четвертая. Все разом замолчали и посмотрели на нее. «Вечером ко мне заявился фон Клейнин напомнить, что я все еще не отослала запрошенный им аквамарил. У него была перебинтована рука, и, как я поняла, он ей даже шевелить не мог. Я его порасспросила, он долго отнекивался, но рассказал, что был у Смирновых, когда туда заявился князь Сибирский». «Мать вашу!» — заорала первая. «Еще раз назовете его князем, лишу пальца». Словно в доказательство своих слов, первая рубанула воздух ребром правой ладони, и стоящий на небольшом круглом столике горшок с цветком лопнул и сполз на пол под тем же углом, как располагалась ладонь женщины. Четверка присутствующих глянула на острый, ровно срезанный край горшка и одновременно сглотнула. «Прости, первая», — произнесла четвертая. «Так вот, похоже, все это нападение было дело рук Добронравова и его людей». «Что там было дальше?» «Фон Клейнин не знал. Ему удалось улизнуть почти в самом начале». «Эта крыса всегда найдет возможность слинять», — усмехнулась первая, вновь приходя в хорошее расположение духа. Смена власти нам на руку. Старая Смирнова воротила нос от нас. Ей было сделано предложение еще по молодости, через вербовщика моей матерью, но она отказалась. Она знала о нас и осталась жива? Да подлинно она ничего не знала. Ни о том, кто, ни о том, есть ли вообще. Матушка, в итоге поняв, что Алена не расположена к такого рода интригам, свела все к шутке. Больше Смирнова ни разу не пыталась с кем-либо заговорить на эту тему. Так может, попробовать предложить Ольге? Вдруг внучка окажется благоразумней бабки, — предложил Пятый. Сделайте ей подарок. Выясните, что она любит. Мальчиков, девочек, пони. И дайте ей это. Следом отправьте вербовщика. Сами не светитесь. Она точно нам нужна? С сомнением произнес третий. А что, боитесь, она займет ваше место? Усмехнулась первая. Не переживайте. Если согласится, она станет шестой, а шестерки нам нужны. Все дружно рассмеялись. Что делать с Добронравовым? Вернулся к обсуждению Пятый. Нужно понять, чего он хочет. Если его желания идут вразрез с нашим, то пустить паршивца в расход. Слишком деятельные нам не нужны, — разъяснила свою позицию первая. Остальные четверо согласно закивали головами. Решение было принято. Я мгновение смотрел на Олесю, застывшую в дверях, заплаканную, с поникшими плечами и таким выражением глаз, что мне хотелось испепелить того, кто в этом повинен. Протянув руку, я взял девушку за предплечье и завел в дом. Олеся секунду держалась, а потом зарыдала в голос и повисла у меня на шее. Я глянул на Дану, та уже скрылась в столовой и через пару секунд появилась оттуда со стаканом воды. Погладив Олесю по спине, Дана произнесла «Держи» и протянула стакан. Я взял Олесю за плечи и отстранил от себя. «Выпей и расскажи, что случилось». Девушка просто стояла, никак не реагировала и рыдала. Я вновь прижал ее к себе и принялся гладить по спине, по волосам, тихо нашептывая слова успокоения. Наконец, всхлипы прекратились, и Олеся выпрямилась. Дана тут же протянула ей воду. На этот раз девушка взяла стакан и сделала несколько глотков. «Что произошло? Как ты тут оказалась?» — спросил я. «Пройдемте в гостиную», — предложила Дана и повела нас в комнату, что была немного дальше по коридору. Видимо, девушка не хотела вести гостью в ту комнату, где могли быть разбросаны по полу ее вещи, включая нижнее белье. Она ведь не знала, что я все прибрал. Но я не стал ничего предпринимать. Куда вела, туда и шли. По пути Олеся допила воду, и я забрал у нее пустой стакан. Гостиная оказалась поменьше, но весьма уютная. Я усадил Олесю на диван и сел с ней рядом, держа за руку. Дана села в кресло напротив. Пару дней назад в газетах появились объявления о пропаже нескольких женщин и девушек в городе. Вновь всхлипнув, но тут же успокоившись, начала Олеся. «Я сама не видела. Ребята на базе сказали». Олеся замолчала. Я протянул Дане стакан и попросил налить еще воды. На столике у кресла стоял графин с прозрачной жидкостью. И девушка, наполнив стакан оттуда, отдала его Олесе. Та глотнула воды и продолжила. «А вчера вечером из города привезли эту газету», — сбивчиво и путаясь в словах произнесла Олеся. «После того, как ты уехал, и мы начали переезд. Олег отправил ребят в город купить необходимое, и они захватили газету. А тут вот». Она так и не выпускала газету из рук и сейчас протянула мне отсыревший, свернутый в несколько раз таблоид. Я развернул бумагу и прямо посередине увидел заголовок. «Загадочные исчезновения не пощадили никого». И ниже подзаголовок. «Семья Мироновых лишилась еще двух наследниц». Я непонимающе смотрел на страницу газеты, где какой-то писака описывал, как страдала глава семьи от пропажи старшей внучки, якобы потерявшей голову от какого-то красавца-бандита, и ушедшую с ним в восточные края, где этот якобы бандит грабил караваны на границе с Китаем и жил в роскошном дворце где-то в горах Алтая. Дальше шла информация, что по данным полиции, вчера были объявлены в розыск две молодые наследницы рода, одной из которых было 13, а второй 15 лет от роду. Я передал газету Дане, а сам уставился на Олесю. Уверены, что это правда? А нас там какой-то бред написан. «Это правда!» — вновь разревелась девушка. Затем, немного успокоившись, продолжила. «Я заехала ночью в особняк семьи и встретилась с человеком, который не сдаст меня бабке. Он подтвердил, что они пропали. Но какого черта? Что это вообще за исчезновение? У вас тут что, какой-то маньяк завелся?» Дана вдруг скомкала газету и бросила ее на пол. «Это не маньяк. Я могу предположить, что случилось». Я совсем уже ничего не понимал, но посмотрел на нее вопросительно. «Бьюсь об заклад, это все фон Клейнин». «С чего ты взяла?» — не понял я такого вывода. Затем глянул на Олесю. Девушка сидела, понурив голову, словно что-то знала. Каждый раз, когда идет набор в новую экспедицию по городу, и не только по столице, проходит волна исчезновений, — ответила Дана. Эти исчезновения касались раньше только семей из сословия рабочих и редко мозгарей. Некоторые подозревали, с чем это связано, но все молчали, потому что ни военных, ни промышленников, ни тем более добытчиков это никогда не касалось. «Тогда что изменилось сейчас?» Задал я вопрос, от которого Олеся только ниже уронила голову и обхватила ее руками. «Ты!» — жестко ответила Дана. Олеся вновь зарыдала. Она не произнесла ни слова. Я видел, что она согласна с Даной, но не хочет обвинять меня в случившемся. Сука фон Клянин решил добраться до меня через ее родственников. С чего он взял, что мне будет важно, что сестры моей подруги пропали? Хотя, черт, мне важно, хренов крысеныш. Я сжал кулаки и задумался. «Не сердись на меня», — вдруг произнесла сквозь слезы Олеся. «Я не хочу это на тебя взваливать. Я сама пошла за тобой, и моя семья переживет потери девчонок». «Зато я нет», — ответил я. «Надо найти их». «Это бесполезно», — сказала Дана, отчего Олеся еще больше расплакалась. «Экспедиции не возвращаются, а тех, кого украли, фон Клянин наверняка добавит к экспедиции где-то по ходу». «Если я присоединюсь к экспедиции, то смогу найти их», — сказал я. «Да фон Клянин просто убьет их, поняв, кого ты ищешь. И ты уверен, что хочешь отправиться туда, откуда еще никто не возвращался?» «Я вернусь», — не унимался я. «Заодно смогу переговорить с этой крыксой». «Не думаю, что он идет с ними. Иначе он бы тоже не вернулся», — резонно заметила Дана. «Когда и откуда стартует экспедиция?» «Нет!» — прорыдала Олеся и вцепилась в меня мертвой хваткой. «Не пущу!» Девушка какое-то время вздрагивала от рыданий, но вскоре успокоилась. «Я просто оказалась не готова. Не знала, что делать и куда идти», — произнесла она. «Я любила сестер, но теперь это не важно. Ехать туда — это верная смерть». Я не собирался ни с кем спорить или уговаривать. Принял решение и знаю, что намерен делать. Найти фон Клянина, разобраться с этим вопросом и заодно выяснить все, что я хочу знать о Даре. Подозреваю, что мои методы задавать вопросы могли бы вызвать много претензий в каком-нибудь суде по правам человека, если бы таковой здесь был. Я погладил Олесю по спине и отодвинул от себя. Девушка сопротивлялась, но я был настойчив. Встал, подошел к Дане и попросил ее выйти вместе со мной. Девушка взглянула в заплаканные глаза подруги, но встала, и мы вместе вышли. «Говори», — потребовал я, — «когда и где?» «Тебе не добраться туда без документов. Старт через 2 дня из Амстердама. Там начинается граница льдов и вечно замерзшее море. Оттуда они и уходят. На поезде ты мог бы успеть, но у тебя нет ни паспорта, ни других документов. Есть варианты, где он может быть, или где взять новый? Новый, даже если ты решишь добыть нелегальный, тебе будут делать пару дней. Не успеешь. А все документы Макара Добронравова должны быть у Смирновых. Скорее всего, при передаче тебя от Мироновых отдали и документы. Отлично. Значит, заберу. Одумайся, — срывающимся голосом попросила Дана. Не стоит тебе в это лезть. Мы ведь так много запланировали. Не могу. Ты же видела Олесю. Да и с фон Кляйнином давно хотелось поговорить по душам. Теперь есть повод. Без поддержки, без подготовки. Плевать, я справлюсь. Дана только вздохнула. Мне показалось, что в ее голосе промелькнула паника, но я предпочел этого не замечать. «Пожалуйста, оставь Олесю у себя. Успокой, напои чаем. Может, пусть тут заночует. Займи ее делом. Отвлеки от этого, хорошо?» Я наклонился и поцеловал Дану. «Пожалуйста», — слегка улыбнувшись, попросил я. «Хорошо», — помолчав, ответила девушка. «Отлично. Кстати, можешь попробовать вовлечь ее в процесс вербовки Ольги Смирновой. Я предупрежу ее, что прибудет мой человек для разговора. Ты собрался забрать у нее документы?» «Конечно. Им они больше без надобности. Еще я переговорю с Константином или передам ему сообщение. Он свяжется с тобой. Будь в образе Розы. Костя ничего об этом не знает». «Начинайте с ним решать вопросы безопасности, раз твои реформы уже выходят на такой уровень, что могут появиться недовольные. И не лезь к Успенским. Твой лысый водитель попал сюда через них. Вернусь, сам с этим разберусь». «Хорошо», — произнесла Дана. Девушка стояла рядом и никак не хотела отпускать меня. А я понимал, что уже пора идти. Времени было мало. Мне еще предстояло потратить время на то, чтобы добраться до нового расположения моих людей, до колонии Даны. Некоторую подготовку я все же собирался осуществить. С насколько такие сложные дела не решаются. Если сестер Олеси похитили 2 дня назад, то по горячим следам их уже и ищейки не найдут. Но я знал, кого мне искать. «Попрощаешься с Олесей?» «Нет», — ответил я, — «будет только хуже. Передай ей, что я все сделаю». «Ты только вернись», — потребовала Дана. «Не вздумай умереть, иначе найду и наваляю тебе за это». «Хорошо», — усмехнулся я. Прошел по коридору, вышел в холл, нашел и надел свой плащ и вышел из дома. Подойдя к воротам, обнаружил, что 2 прутка были раздвинуты. Так, видимо, Олеся и проникла внутрь. Я пролез через образовавшийся проем как мог, свел прутья ворот обратно и отправился к своему снегоходу. Кристалл от системы лежал у меня в кармане, но я на всякий случай проверил его еще у ворот. Уже покинув территорию особняка, я понял, что так и не обсудил вопрос княжеского титула с Даной. Теперь это придется отложить на некоторое время. За город я выехал быстро, срезав через парк, минуя дороги. По пути распугал стайку детишек, возившихся со снегом в самом сердце раскинувшейся на многие гектары искусственной рощи. Сначала на базу, затем обратно в столицу за документами к Смирновым и на поезд до Амстердама. Что я буду делать там, решу на месте. Привычный мне выезд из города был перекрыт. Велись какие-то работы. Я свернул вправо и отправился ко второй известной мне дороге. Уже покидая городскую черту, я заметил странный вездеход, что, казалось, следует за мной по пятам, но сильно переживать не стал. Если что, я легко уйду от него на снегоходе. А через некоторое время вездеход пропал из зеркала заднего вида, и я о нем забыл. Голова была занята построением планов. Нужно было продумать все и не забыть раздать распоряжение. Нельзя, чтобы в мое отсутствие работа встала. Дана и Олеся уже были при деле. Косте я отправлю сообщение через Олега. Уверен, он найдет, как связаться с военными. Тем более с Костей у нас была оговорена пара явок. У самого Олега тоже дел было не в проворот. Организовать новую базу, решить вопросы с защитой и не забыть про рейды. Семьи не должны расслабляться. Если Смирнова и так согласились сделать отчисление, то все остальные должны знать, что деятельность идет вперед. Была мысль не трогать пока Мироновых, но решил, что это неправильно. В конце концов, я помогаю им в другом плане. Пусть тоже участвуют в хорошем деле. Выскочивший из-за поворота вездеход я даже не заметил. Точнее, увидел его краем глаза в последний момент. Лишь когда его тупой огромный нос был уже в метре от меня. Я понял, что он даже не тормозил и шел на таран. Газ до упора, и я смог выскочить из-под огромной гусеницы в последний момент. Кажется, он даже чуть зацепил меня, потому что снегоход занесло и начало тащить боком. Я выровнял машину рулем и оглянулся. Здоровенная, тонированная машина неслась за мной следом. Что за черт? Откуда он взялся? Я вильнул, резко сворачивая на узкую дорогу. Большой машине здесь за мной не угнаться. Снег из-под гусеницы летел и плотным облаком закрывал весь вид. В зеркало разобрать хоть что-то было просто невозможно. Я оглянулся, стараясь различить погоню, и почувствовал, как вылетаю из седла. Все-таки отсутствие звука при движении техники — большой минус. Кувыркаясь в воздухе, я увидел, в кого врезался. Поперек дороги стоял точно такой же снегоход, как мой, выскочивший из-за кучи снега, счищенного на край дороги. Или же специально сюда привезенного. Второй снегоход выехал из-за кучи и рванул следом за мной. Человек весь в черном внимательно следил за моим полетом. Еще находясь в воздухе, я встряхнул кистью и саданул молнией по преследователю. Промазал. Я рухнул на спину, тут же вышибив воздух из легких. Выгнулся дугой, стараясь вдохнуть, и увидел, как человек на ходу соскакивает со снегохода и в прыжке заносит руку с чем-то в кулаке. Резкий укол, и все тело обмякло, словно превратившись в кисель. Ни рукой, ни ногой пошевелить невозможно. Я безвольно наблюдал, как к нам подъехал вездеход. Меня подняли и запихали на заднее сиденье. Последнее, что я почувствовал, прежде чем отключиться, это как меня вдавило в спинку сиденья. Вездеход резко набирал скорость. Это что, меня снова похитили? Надеюсь, фон Кляйнен.